Друзья, когда братьев арестовывали, то самая главная мысль была, как остаться верным. Не то, что там, куда пошлют, какой срок, как устоять. Я тоже об этом переживал. И вот я составил стихотворение маленькое, хочу рассказать. Верность. Верность – не только что веровать в Бога. Верность есть жертвенность, стойкость в борьбе. Верность – прямая на небо дорога. Кто верный Богу, забыл о себе. Верность пред дьяволом не преклоняется. Верность измены не знает совсем. Верность Христу одному подчиняется. Верность другим не заменишь ничем. Верность у смерти пощады не просит, верному боязнь не по пути. Верный в опасности брата не бросит, а также жаждет, как грешных спасти. Верность с терпением все переносит, верность обиды прощает врагам, часто молитвы к небу возносит, верность как в слове и по делам. О, верность! Как мало тебя среди братьев, зато много подделки, подвид. Кто в этом мире верность утратил, тот в искушениях не устоит. Аминь.